Продолжение следует. От редакции. Продолжение действительно следует, ибо взаимосвязанный с неоконченным романом «Солус Рекс» рассказ «Ультима Фуле» будет опубликован в следующем номере «Авроры».